Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Черная, густая темнота полностью затопила все вокруг. Единственным, что хоть как-то разгоняло царивший в помещении мрак, была горящая тревожным алым цветом гексаграмма, начертанная на полу в самом центре зала. Послышались шаги, и к гексаграмме подошла высокая фигура, с ног до головы закутанная в черный плащ, расшитый рунами. Вытянув вперед руку, унизанную перстнями, неизвестный произнес что-то на грубом, непонятном языке, и в тот же миг гексаграмма у его ног полыхнула нестерпимо ярким багрянцем. Когда пелена света спала, в центре начертанной на полу фигуры возник женский силуэт. «Ты же понимаешь, что то, о чем ты собираешься меня просить, невыполнимо?» — спросила женщина, не выказывая никаких эмоций. Но в истории рода уже бывали подобные случаи, в голосе говорившего сквозила надежда вперемешку с отчаянием. «Бывали», — согласилась женщина, — «но тогда все было иначе. Вернуть души из-за грани, пока тени ушли слишком далеко, несложно для меня, однако сейчас тот, кто хотел пресечь твой род, знал, что делал. Их души уже не вернуть, они исчезли безвозвратно, растворились в вечности. Неужели совсем ничего нельзя сделать?» Надежда сменилась мольбой. «Я могу лишь найти им другие души». В голосе женщины по-прежнему не было никаких эмоций. «Однако это будут уже совсем другие личности. Да, что-то общее с прежними у них будет, но вот за мировоззрение, интересы и характер не рискну ручаться даже я». «Ты все еще хочешь этого?» «Да», — решительно произнес тот, чье лицо до сих пор было скрыто капюшоном. «Что ж, да будет так, но учти, как бы я ни благоволила твоему роду и как бы мне ни было необходимо его существование, я не могу переместить сюда души из другой реальности, не взяв за это платы. Таков закон, которому приходится подчиняться даже мне. Что мне делать?» «Идем со мной». Женщина протянула своему собеседнику руку, и на ее губах впервые с начала разговора появился намек на улыбку. Едва их пальцы соприкоснулись, как все исчезло, и о произошедшем здесь напоминал лишь плавно оседающий на пол плащ. Глава первая. Маленький, но невообразимо яркий солнечный лучик, непонятно каким чудом пробившийся сквозь тяжелые шторы, с любопытством скользил по комнате, утонувшей в утреннем полумраке, изучая все вокруг. Сначала ему попался массивный, но весьма изысканный шкаф из темного дерева, следом за ним не менее монументальный стол, чья поверхность находилась в идеальном порядке, а после – кровать с незадернутым балдахином. Любопытный утренний гость скользнул дальше и наткнулся на безмятежно спавшую девочку лет 11. Ее густые белоснежные волосы разметались по подушке, а губы слегка приоткрылись. Внезапно в комнате послышался тихий хлопок, и возле кровати материализовалось странное лопоухое существо, одетое в наволочку. «Госпоже, пора вставать», — пропищало оно. Девочка резко распахнула глаза и уставилась прямо на существо. Несколько мгновений ничего не происходило, после чего она резко подскочила и отползла к стене, испуганно глядя на лопоухое создание. «Пусть госпожа простит Викки», — залепетало оно. Викки не хотел напугать госпожу, но ей пора вставать. «Кто ты?» — наконец смогла произнести девочка. «И где я?» «Викки — домовой эльф, госпожа. А находитесь вы дома, в Найтмар Кастл?» Существо принялось заламывать руки. «Вам пора вставать, госпожа». «Что значит дома?» Глаза девочки расширились, и она принялась судорожно озираться по сторонам. Фелиция, а именно так звали эту девочку, никак не могла вспомнить, как она очутилась в этом странном месте. Единственное, что она знала точно, это то, что это не ее дом, ибо дома у нее никогда не было. Зато был брат. «Где Дани?» — требовательно спросила она Викки. «Господин у себя в комнате». Эльф заломал руки и прижал уши. «Викки расскажет все, пока господин и госпожа будут пить чай. А теперь, госпоже, пора». «Да достал ты уже со своим, госпоже, пора вставать», — сорвалась на крик Фелиция, хватаясь за голову и отчаянно пытаясь вспомнить хоть что-то из своего прошлого, однако в памяти всплывали лишь какие-то неясные обрывки. «Отведи меня к Дани». Но госпоже не пристало выходить к чаю в ночной сорочке, совсем тихо пропищал эльф, втянув голову в плечи и зажмурившись. Фелиция зарычала и спрыгнула с кровати. «Тогда сделай с этим что-нибудь», — приказала она, подходя к зеркалу. Эльф вздохнул с явным облегчением и щелчком пальцев распахнул шкаф. «Какого цвета платье желает госпожа?» — осторожно поинтересовался Викки. Фелиция снова зарычала. «Давай любое». Эльф хотел было еще что-то сказать, но передумал, вместо этого подойдя к шкафу и выудив оттуда скромное черное платье в пол с белым воротником и манжетами. «Викки поможет госпоже одеться», — с поклоном произнес он. Фелиция сделала несколько глубоких вдохов и позволила эльфу себя переодеть, после чего села на пуфик у туалетного столика и невидяще уставилась на свое отражение. Девочка была уверена, что вчера они с братом засыпали совершенно в другом месте, да и лет ей явно было больше, чем сейчас. А сколько ей сейчас, кстати? Фелиция сфокусировала зрение и осмотрела свое отражение. Лет 10, не больше. Как ни странно, ее это не удивило, как будто бы она заранее была готова к чему-то подобному. «Все готово, госпожа», — пискнул Викки, выводя девочку из задумчивости. Фелиция кивнула и критически осмотрела широкую косу, перекинутую наперед, которую соорудил на ее голове эльф. «Теперь мы можем идти», — поинтересовалась она у Викки. «Прошу за мной, госпожа», — эльф поклонился и вышел из комнаты. Девочка последовала за ним. Они шли по коридору, освещенному неровным светом факелов, и их шаги эхом отдавались от высоких сводов. Окон не было, зато на задрапированных темным бархатом стенах было множество картин. Их обитатели, к немалому удивлению Фелиции, провожали их взглядом, иногда улыбаясь или кивая. Шли они не так уж и долго и вскоре оказались в холле, стоящими на вершине парадной лестницы. Фелиция пораженно огляделась. Темные каменные ступени, укрытые ковром, каменные же ажурные перила, громадная люстра для нескольких сотен свечей, украшенная хрустальными подвесками, тяжелые, из темного дерева, двери, явно парадные, еще несколько не менее массивных дверей поменьше, ведущих в разные стороны, и непонятно зачем находившийся здесь огромный камин, который как бы сторожили два каменных грифона. На полу, в самом центре холла, можно было увидеть рисунок, созданный лучами разного цвета, полностью повторяющий круглое витражное окно над парадным входом. Фелиция испытала прилив какой-то непонятной решимости и жажды действия, когда изображенный там грифон отсалютовал ей мечом, на который после оперся, расправил крылья и замер. «Это грандиозно», — восхищенно пробормотала девочка. «У меня просто нет слов». «Впечатляюще, да», — раздался сзади уверенный голос. Впрочем, Фелиция достаточно долго знала его обладателя, чтобы уловить нотки нервозности. «Дани!» — воскликнула она и бросилась на шею брату. «Тише ты!» — усмехнулся тот, но намертво вцепился в сестру, чем мгновенно себя выдал. «Вечно ты храбришься!» — проворчала Фелиция ему в плечо. «Могу выпучить глаза и начать метаться от стенки к стенке, дико вопя». «Начинать?» — девочка шутливо ударила брата по плечу и отстранилась. Дани, он же Даниэль, был точной копией своей сестры. Те же густые белые волосы, собранные в аккуратный хвост, достающие едва ли не до талии, высокие скулы, тонкие черты лица и яркие зеленые глаза, удивительным образом подчеркнутые густыми белыми ресницами. «Чай уже подан», — осторожно напомнила себе Викки. Брат с сестрой оторвались друг от друга и направились следом за эльфом. Викки, спустившись по лестнице, которая, кстати, находилась над еще одной дверью незаметной сверху, направился в один из боковых коридоров. В этом, в отличие от того, по которому ранее шла Фелиция, были высокие стрельчатые окна, даже без витражей, исчертившие пол причудливыми светотенями. «Что ж, по крайней мере, мне всегда нравилась готика», — слегка улыбнулась девочка и взяла брата за руку. «Скажи, я одна чувствую себя так, словно с одной стороны прожила тут всю жизнь, а с другой, будто я старательно, но не до конца подогнанная заплатка». Дани усмехнулся, отметив метафору сестры, и ободряюще сжал ее пальцы. «Не одна, я тоже с трудом понимаю, где я и что происходит. Прошу», — прервал их тихий разговор эльф, распахивая очередные двери. Брат с сестрой переглянулись и с некой опаской вошли в помещение. Это оказалась небольшая, но уютная столовая. Стены были обшиты панелями темного дерева, а одну из них полностью занимало так называемое французское окно, возле которого стоял небольшой прямоугольный стол, накрытый белой скатертью и сервированный на двух персон. Фелиция отпустила руку брата и направилась к окну. В коридоре она так и не выглянула наружу и сейчас собиралась наверстать упущенное. Однако, подойдя поближе, девочка едва не вскрикнула. Она ожидала увидеть что угодно, но никак не гигантский обрыв и вырывающийся едва ли не у нее из-под ног водопад. «А грохота совсем не слышно», — удивленно и немного не к месту произнесла она и коснулась стекла кончиками пальцев. В тот же миг комнату наполнил грохот сотен тонн падающей воды, однако все это мигом прекратилось, стоило девочке убрать руку. «Не знаю, что это было», — пробормотал Даниэль, осторожно потирая ухо, но ты лучше так не делай. С этими словами он подошел к сестре и отодвинул стул, приглашая ее присесть. Возможно, там, в прошлой жизни, он бы так не поступил, но это монументальное, грозное и, что скрывать, немного пафосное место заставляло поневоле подчиняться его правилам и вести себя подобающе. Фелиция улыбнулась и села, впрочем, не отрывая взгляда от картины за окном. Усадив сестру, Дани оправил свой черный, явно стилизованный под готику фрак и занял место напротив Фелиции. В тот же миг чайник, до того мирно стоящий между блюдом с пирожными и вазой с фруктами, плавно поднялся в воздух и принялся разливать чай. «Хороший сервис», — оценил Дани, изогнув бровь. «Да уж, грех жаловаться», — фыркнула в ответ девочка, махнув рукой в сторону молочника, отгоняя его, словно муху, от своей чашки. Дальше завтракали молча, погрузившись каждый в свои мысли. Фелиция смотрела в окно и думала, что это место, несмотря на свою массивность и помпезность, невероятно уютное и гостеприимное. Ну, во всяком случае, она чувствовала себя здесь вполне уютно. А вот Даниэль пытался вспомнить, как тут оказался. Однако у него этого так и не получилось, и он постарался вспомнить хотя бы где был до этого, а потом просто хоть что-нибудь. Опустевшая чашка выпала из ослабевших пальцев и со звоном покатилась по столу, чудом не разбившись, а Дани с громким стоном схватился за голову. «Что с тобой?» – обеспокоенно спросила Фелиция, вскакивая из-за стола и подбегая к брату. Даниэль покачал головой. «Голова разрывается», – простонал он. «Я уже не могу понять, кто я. У меня такое ощущение, что я – это не я, и, тем не менее, это я, тоже я». Он снова застонал и сполз на пол. Фелиция прижала брата к себе. «Я даже не уверен, что Даниэль – мое имя», – признался он, – «и что это внешность моя». А от прошлого одни обрывки, – продолжила речь брата девочка. Даниэль замер. «Ты тоже испытываешь это?» — с ноткой безумия в голосе спросил он. Фелиция кивнула. Дани прижал ее к себе и постарался успокоиться. Пусть все и очень странно, но он, по крайней мере, не сходит с ума, раз его сестра-близнец испытывает то же самое. «Если господин с госпожой закончили завтрак, Викки может начать рассказ», — послышался внезапно голос эльфа, после чего он сам материализовался возле детей. «Начинай», — разрешил Даниэль, вставая с пола и подавая руку сестре. «Только, чувствую, разговор предстоит долгий, так что нам стоит подыскать место поудобнее». Глава вторая. Следуя за Викки, брат с сестрой перебрались в небольшую гостиную, находящуюся в глубине дома, а оттого не имевшую окон. «Мы слушаем тебя», — Даниэль выжидательно уставился на эльфа, едва они с сестрой уселись на диван. Давным-давно, в те смутные времена, когда короли сменялись один за другим, начал свой рассказ Викки, жила на свете одна волшебница. Давным-давно, в те смутные времена, когда короли сменялись один за другим, жила на свете одна волшебница. Она была бы невероятно могущественна в наше время, но по тогдашним меркам мало кто назвал бы ее сильной. Однако она была добра, отзывчива и невероятно хороша собой, что с лихвой искупало все остальные недостатки. Звали ее Лоран. Как-то, когда Лоран было всего лет 16, в этих смутных временах настал светлый период. Однако длился он недолго, не более десятилетия, что, по меркам магов, которые тогда всем и заправляли, сущий пустяк. Король, который, хоть и захватил власть войной, но правил мудро и благородно, внезапно тяжело заболел и вскоре скончался. И все было бы хорошо, будь у него один ребенок, или хотя бы несколько разновозрастных детишек. Однако, как назло, у короля было двое сыновей и близнецов, довольно могущественных даже по тогдашним меркам. Эти двое, прежде невообразимо дружные, внезапно оказались черствыми, эгоистичными и жадными до власти, ибо начали делить трон уже над постелью отца, даже не дождавшись, пока тот испустит дух окончательно. Горестно было тогдашнему королю видеть такое, да все, что он мог сделать, так это своей предсмертной волей вышвырнуть тех из замка и наказать, чтоб раньше, чем спор разрешат, не возвращались. «Зря, конечно», — сказал это умирающий король. Вместо того, чтобы договориться, как надеялся их отец, братья повернулись спиной к спине и разошлись в разные стороны. Шло время, братья строили себе другие крепости, набирали гарнизоны как магов, так и простых людей, да составляли планы походов друг на друга. И ни один из них не замечал, что королевство погрязает в несправедливости, лжи и анархии. Лоран делала, что могла. Будучи дочкой не очень богатого купца, Она путешествовала по стране, помогая нуждающимся, лечила, делилась едой, одеждой и знаниями, старалась помочь решить конфликты миром. Однако последнее редко ей удавалось. Люди жестокие и эгоистичны, с этим ничего не поделать, и иногда, дабы обойтись без кровопролития, стоит использовать лесть, подкуп, запугивание, блеф или шантаж. Честная и искренняя Лора не умела ничего подобного, не говоря уже о том, что ей в голову просто не приходило использовать такие грязные приемы, а потому не раз ей приходилось со слезами наблюдать за тем, как друг идет на друга, брат на брата, а сын на отца. Пока Лоран путешествовала, прошло еще 3 года. Принцы, наконец, решили, что их планы хорошо проработаны и можно бы уже начинать действовать. Выстроили они свои гарнизоны, протрубили в боевые рога и началась первая из их битв. Долго проливалась кровь наемных солдат, сражавшихся не за принцев, но за звонкую монету, а звон их мечей да грохот заклинаний разносился вокруг на многие мили. Так получилось, что Лоран тогда проезжала мимо того места, где шло сражение, и оттого стала его невольным свидетелем. Вернее, она тогда решила заночевать на вершине гигантского водопада, откуда открывался вид на прекрасную долину, а когда поутру ее разбудил звук боевых рогов да звон металла, слышный даже сквозь грохот воды, она увидела, что прекрасная вчера долина за считанные минуты превратилась в залитое кровью плато, утоптанное сотнями ног до твердости камня. Битва все шла и шла, а Лоран стояла там, над водопадом, вырывающимся из глубины скалы, и смотрела на тот ужас, не в силах отвести взгляд. Когда, наконец, битва завершилась, на плато не осталось ничего, кроме гор мертвых тел. Только тогда Лоран впервые с начала битвы смогла моргнуть и отвести взгляд, однако это не помогло. Ужасы недавнего боя все еще стояли у нее перед глазами. По ее щекам покатились слезы, достигли подбородка и тяжелыми, искрящимися на солнце каплями полетели к земле. А едва они коснулись нагретых солнцем камней, Лоран внезапно поняла, что должна любой ценой не допустить повторения подобного. Тогда она вытерла набежавшие слезы и внимательно посмотрела в сторону поля битвы. Там, на небольшой возвышенности, с которой было удобно обозревать все плато, стояли друг напротив друга 2 конных. Было слишком далеко, чтобы разглядеть их лица, но Лоран сразу поняла, что это те самые принцы. Пристально на них посмотрев, она прикрыла глаза и спустя мгновение уже была на плато. Обычный человек ни за что не смог бы проделать такое, но Лоран была пусть и не самой сильной, но все же ведьмой. Принцы, до того жарко спорящие, внезапно замолчали и уставились на появившуюся словно из ниоткуда девушку. Какое-то время все они молча смотрели друг на друга, после чего один из братьев поинтересовался, что угодно прекрасной незнакомке. Лоран за все ее годы жизни много раз признавались в любви, возносили ее красоту и просили дать согласие на брак, а потому она сразу решила, как попытается остановить кровопролитие. Твердо глядя принцам в глаза, девушка сказала, что если те остановят войну, то она выйдет за одного из них замуж. Однако, вместо того, чтобы унять вражду, как надеялась Лоран, или, в крайнем случае, рассмеяться ей в лицо и отослать прочь, близнецы воспылали друг к другу еще большей ненавистью, ведь теперь на кону стояла не только корона, но и красавица-жена. Обменявшись злобными взглядами, они разъехались в разные стороны, пообещав, что скоро встретятся в этой долине вновь, а оставшаяся в одиночестве Лоран села на землю и заплакала. Она не могла простить себе того, что из-за ее глупости прольется еще больше крови, а воронью достанется еще больше тел. Не в силах вынести таких мук совести, Лоран вернулась на вершину скалы и, бросив прощальный взгляд на долину, шагнула вперед, чтобы понестись вниз вместе с водопадом. Однако в этот самый момент ее схватили чьи-то сильные руки. Это оказался вольный охотник, обычный человек, пришедший из далеких земель и плохо ведающий, что творится в этом королевстве. Идя мимо, он заметил прекрасную девушку и захотел, если не познакомиться, то хотя бы посмотреть на нее поближе. А когда та шагнула в пропасть, посчитал своим долгом спасти ее и выяснить, что случилось. Лоран, плача, рассказала этому охотнику свою историю, начиная со смерти предыдущего короля, включая посильную помощь простым жителям и, самое главное, поведала о своей попытке остановить войну. На вопрос, почему она решила броситься со скалы, девушка ответила, что не в силах видеть, как проливается чья-то кровь, особенно по ее вине. Выслушав это, охотник предложил Лоран отправиться с ним на его родину, где она станет его женой и забудет об этом королевстве с его принцами. Конечно, он не обещал ей роскошного дворца, зато сказал, что в их доме всегда будет царить тепло, сытость и любовь. Лоран тогда вытерла слезы и серьезно посмотрела в глаза своему спасителю, после чего сказала, что если она уедет, то люди не перестанут проливать кровь, наоборот, сделают это зря. И, видя горькую усмешку на лице охотника, девушка добавила, что если он сумеет остановить эту бессмысленную войну, то она с радостью примет его предложение. Охотник на мгновение прикрыл глаза, после чего спросил, где сможет найти ее, когда исполнит поручение, на что Лоран ответила, что будет ждать его здесь, над этим самым водопадом. Кивнув, он встал на ноги, развернулся и ушел. Шли дни. Лоран неподвижно сидела на самом краешке скалы, едва касаясь босыми ступнями водопада, и наблюдала за долиной. Лишь когда пришел день, на который принцы назначили битву, она встала с того камня и принялась ждать начала сражения, не в силах уйти или даже отвернуться. В то, что простому охотнику удастся так скоро выполнить ее задание, она не верила. Она простояла до самого вечера, но битва так и не началась. Зато, вместо этого, из леса вышел тот самый охотник и снова спросил, хочет ли Лоран стать его женой. Вместо ответа девушка спросила, убил ли охотник принцев, на что тот лишь рассмеялся. Успокоившись, он сказал, что не обязательно убивать противника, чтобы выиграть войну. Достаточно пройтись по тавернам и рассказать несколько историй, обронить пару якобы неаккуратных слов на тракте и сунуть пяток монет торговцу. Тогда враг останется жив, но никто уже не захочет встать под его знамена, даже падкие на золото наемники. Видя, что он исполнил ее просьбу, причем не пролив ни капли крови, Лоран улыбнулась и сказала, что она бы с радостью стала его женой, но это невозможно. Видя грусть и разочарование в глазах охотника, она пояснила, что не может сделать этого не потому, что не хочет, а потому что не является человеком. Услышав это, он только покачал головой и спросил, неужто она сама смерть? Лоран засмеялась и сказала, что да, так оно и есть. Она воплотилась в смертную женщину, пусть и волшебницу, чтобы остановить войну, иначе это привело бы к уничтожению магов, а с этим магии мира в целом. Тем не менее охотник сильно помог Лоран, а потому она не могла оставить его без награды. Повинуясь ее жесту, на скале над водопадом вырос огромный замок, а охотнику стала подвластна магия. Однако он не обрадовался ее дару, и удивленная Лоран спросила, что же ему не нравится. Охотник подошел к девушке и, взяв ее за руку, сказал, что ему это все без надобности, если она все же не согласится стать его женой. Лоран на это ответила, что в таком случае потребует от рода охотника вечную службу себе, и что бы ни происходило в будущем на этой земле, его потомки должны будут поддерживать равновесие, не давая магам уничтожить себя, магию и мир. На вопрос, уверен ли он в своем решении, охотник лишь кивнул. С тех самых пор и существует род Найтмар, закончил свой рассказ Викки. Дети молча смотрели в огонь, все еще находясь в плену рассказанной эльфом легенды. «Это очень интересная история», — произнес наконец Даниэль, «но какое отношение она имеет непосредственно к нам?» «Самое прямое, господин», — ответил эльф, «но дальше лучше рассказывать не Викки». Примечание к части. Очередная глава написалась неожиданно следом за первой, а потому прошу. Писать легенду оказалось неожиданно трудно, а потому жду ваших комментариев. Глава третья. «Тогда кому?» – поинтересовался Даниэль, склоняя голову на бок. Вместо ответа эльф куда-то исчез. Однако не успели дети возмутиться таким уходом от ответа, как Викки появился снова, держа в руках серебряный поднос, на котором лежал конверт из плотной бумаги, запечатанный сургучом с изображением такого же грифона, как и на витраже в холле, а по кругу шла надпись «From Darkness to Witstery». Дани взял письмо в руки и осторожно вскрыл, постаравшись не разломать печать. «Странно», — произнесла Фелиция, заглянувшая брату через плечо. «Письмо на английском». Даниэль удивленно на нее посмотрел. «Ну, понимаешь», — начала смущенно пояснять она тут как с этим местом. «С одной стороны, я его прекрасно понимаю, да и Викки явно тоже на английском говорит, как и мы с ним, а с другой, у меня стойкое ощущение, что мы с тобой общаемся на каком-то другом». Фелиция смущенно замолчала. «Русский», — выдал Дани после недолгих размышлений. «Мы с тобой иногда переходим на русский, из-за чего с трудом перестраиваемся обратно. Из тьмы к победе». «Что?» — не поняла девочка. «На сургуче так написано», — пояснил Даниэль. «Наверное, это девиз. Странный немного», – пожала плечами девочка. «Ладно, давай читай уже». Дани послушно развернул письмо. «Дорогие Даниэль и Фелиция, я пишу это письмо в надежде, что ритуал, который мне пришлось провести, увенчается успехом. Что это за ритуал, спросите вы? Правильный вопрос, и сейчас я постараюсь на него ответить. Наш род многим стоит поперек горла, мешая проворачивать свои темные делишки. Глупцы, неужели они не понимают, что их действия приведут к гибели всего? Так вот, один из таких глупцов, желая, по-видимому, обеспечить свою безнаказанность, наслал на моих детей древние проклятия, за использование которого, особенно на детях, карает сама магия. А чтобы вы точно понимали, что произошло, я скажу, что сделало это проклятие. Оно уничтожило их души, оставив пустую телесную оболочку. Вот поэтому и пришлось проводить ритуал обращения к покровительнице нашего рода с просьбой не дать этому самому роду прерваться. Все пошло не совсем так, как планировалось. Не дать роду прерваться можно было лишь одним способом – воскресить его последних представителей. Госпожа сказала, что в ее силах только призвать им другие души. «Даниэль, Фелиция, простите, я не знаю, как звали вас в вашей прошлой жизни, поэтому обращаюсь так. Мне, в уплату этой услуги, придется навеки остаться в услужении у госпожи, но я очень прошу вас сохранить мой род и вернуть ему его славу. Я знаю, что вы, возможно, злы на меня за то, что я перекладываю на ваши плечи такую ответственность, и что вам тяжело принять происходящее, однако знайте, что в своей прошлой жизни вы, скорее всего, уже давно мертвы. Может, от этого вам станет легче. Кстати, по поводу той мешанины воспоминаний и умений, что сейчас у вас в головах. Госпожа предупреждала, что такое возможно, но она также сказала, что все уляжется после небольшого ритуала. О, не переживайте, ничего особенного. Просто пожертвовать немного крови алтарю, не более. Вот, вроде бы все. Если что и забылось, то это наверняка есть в одном из тех писем, что были оставлены мною по всему дому, как раз в тех местах, где не обойтись без моих комментариев. В общем, удачи вам, ребята. И, хоть мы никогда не встретимся вживую, до встречи в остальных моих письмах. Постскриптум. Мой вам совет. Если что-то не выходит, вспомните девиз нашего рода. Подписи не было. Вот тебе и раз. Пораженно пробормотала Фелиция. Да уж, вот это вляпались, усмехнулся Даниэль. Ну что, Фиса, идем к алтарю. Вот прям так, сразу. Девочка поерзала, ее немного пугала мысль о пускании крови на алтарь, даже в таком уютном месте, как это. Судя по всему, это единственный способ избавиться от каши в голове, пожал плечами мальчик. А мне она уже порядком осточертела. Фелиция тяжело вздохнула, но была вынуждена признать, что брат прав. Белый шум на месте любых маломальских воспоминаний порядком раздражал. «Ладно, и где тут алтарь?» Девочка огляделась, словно ожидая увидеть его прямо тут, в уголке за дверью. «Прошу за мной», – пискнул от двери Викки, чем заставил начисто забывших о его присутствии детей подпрыгнуть от неожиданности. Следуя за эльфом, брат с сестрой сначала вернулись в холл, после чего поднялись по парадной лестнице и прошли вглубь Найтмаркастла. Попетляв хитросплетениями коридоров, все трое в итоге оказались в большой комнате, все стены которой оплетал какой-то странный узор, украшенный множеством листиков и цветочков. «Тут имена!» – удивленно воскликнула Фелиция, приглядевшись повнимательнее. «Это родовой гобелен», – пояснил Викки. «Тут есть все когда-либо жившие члены рода Найтмар. А кто их вышивает?» – любознательно спросила девочка. «На все воля магии, немного туманно, как показалось детям», – ответил эльф. Дальше эльфам хода нет. Близнецы с удивлением посмотрели на отъехавшую в сторону деревянную панель, за которой обнаружился крутой спуск вниз, выдолбленный, судя по всему, прямо в скале. А выбора то и нет, вздохнул Даниэль и первым ступил на лестницу. Фелиция, немного поколебавшись, последовала за ним. Первые несколько ступенек все было нормально, но потом девочка запуталась в платье и точно упала бы, если бы Даниэль ее не поймал. «Спасибо», — поблагодарила Фелиция. Дани лишь отмахнулся и подал сестре руку, чтобы поддержать, если что, после чего близнецы продолжили спуск. Стоило им пройти еще несколько ступенек, как панель наверху вернулась на место, однако, против ожидания в темноте они не остались. Оказалось, что мох, которым заросли стены от и до, излучает слабый, но ровный голубоватый свет, которого вполне достаточно для спуска. Сколько они спускались, Ни Даниэль, ни Фелиция не знали, но по их ощущениям прошло не так много времени, прежде чем впереди показалась явно различимая дверь из непонятного материала. За одну из рельефных завитушек был заботливо заправлен конверт из плотной бумаги. «Начинаю чувствовать себя героем какого-то квеста», — хмыкнул Даниэль и осторожно вытащил письмо, после чего сломал сургуч. «Гляди-ка, при таком освещении даже можно разобрать текст. Дорогой Даниэль, сейчас вы находитесь перед входом в большой ритуальный зал. Здесь обычно проводятся самые трудные, энергоемкие и важные для рода ритуалы. Конечно, для всех остальных есть малый зал, но не о том сейчас речь. Моей задачей, в первую очередь, было сказать, где вы находитесь и как туда попасть. Кстати, об этом. Чтобы дверь открылась, просто приложи к ней ладонь. Тебе, наверное, интересно, почему в начале письма я обращаюсь только к тебе? Очень просто. Скоро ты получишь свою первую палочку и сможешь официально претендовать на титул лорда, а после его получения станешь главой рода, и будешь единственным, за редкими исключениями, кто будет этим залом пользоваться. Не волнуйся, как, с кем и в каком из залов какие ритуалы проводить, ты узнаешь позже. Постскриптум. Если, войдя в зал, услышите зов магии, не сопротивляйтесь ему. Вот это я понимаю, совет, покачал головой Даниэль, слабо представляющий, что это за зов. Ладно, пошли уже. Сложив письмо и спрятав его во внутренний карман фрака, мальчик приложил одну руку к двери и та, немного помедлив, просто растворилась. Бывает, ошарашенно произнес он. Еще немного в нерешительности постояв на пороге, Даниэль все же тряхнул головой и решительно вошел вовнутрь, увлекая сестру за собой. Большой ритуальный зал сильно отличался от всего остального Найтмаркастла. Судя по всему, здесь изначально была природная пещера, в которой изменили только пол, гладко сточив его и отполировав до зеркального блеска, да поставили в центре резной алтарь, явно вырезанный из монолита. Фелиция осторожно бродила по залу, рассматривая непонятные, но явно симметричные узоры на полу и потолке пещеры. В какой-то момент ей захотелось спросить у брата, что он думает на их счет, но что-то подсказывало, что тишину нарушать не стоит. Вдоволь набродившись, близнецы, не сговариваясь, встали с разных сторон от алтаря. Даниэль неуверенно протянул руку и взял с его поверхности кинжал, сделанный из чего-то среднего между камнем и стеклом, после чего посмотрел в глаза сестре, желая найти решимость, который сам не чувствовал. Фелиция ободряюще кивнула, и Дани, зажмурившись, резко полоснул себя по ладони, а затем передал кинжал. Девочка повторила действия брата и, вернув ритуальный инструмент на алтарь, осмотрела ту лужицу крови, которая уже успела из них натечь. Не успела Фелиция что-то сказать или даже подумать по этому поводу, как раны на их руках затянулись. Зато перед глазами у обоих замелькали различные картинки, принеся с собой дикую, раздирающую боль. Впрочем, сознание милостиво их покинуло еще до того, как они смогли толком ее ощутить. Примечание к части. У автора, видимо, нашествие муза. Ну, или эпиксаунды дают свои плоды. В любом случае, я умудрились написать 3 главы, не считая пролога, общей сложностью около 27 тысяч знаков, меньше чем за 24 часа. Для меня это редкость, но все ради вас, мои хорошие, и я жажду комментариев. Постскриптум. Нахожусь в раздумьях насчет того, какой кусок и от чьей памяти возвращать героям. Обычно в таких случаях любит совать знания канона, но я считаю это излишним читерством. А вы, глава 4. Пробуждение было тяжелым. Даниэль метался на каменном полу, плохо осознавая, где он находится. Наконец, сознание вернулось к нему в полной мере, и мальчик, застонав, сел. Головная боль, терзавшая его с самого утра, отступила, оставив после себя приятную легкость, что вполне могло означать успешность ритуала. Подождав, пока головокружение пройдет, Даниэль сосредоточился и попытался что-нибудь вспомнить. В этот раз боли не было. Перед внутренним взором мальчика послушно замелькали какие-то неясные, нечеткие, но вполне осмысленные картинки из его прошлого. Вернее, прошлого двух разных людей, причудливо слившегося в единую биографию Даниэля. Достигнутый результат мальчика удовлетворил, ведь он знал, что воспоминания станут более четкими, если понадобится, так что со спокойной душой встал и на нетвердых ногах отправился приводить в чувство сестру. «Все получилось?» – спросила она, едва открыла глаза. «Вроде да, леди Найтмар», – изобразил шутливый полупоклон Даниэль, одновременно подавая руку сестре и намекая на приобретенные знания. «В таком случае благодарю за помощь, лорд Найтмар», — нарочито важно произнесла Фелиция, когда брат поставил ее на ноги. Близнецы еще какое-то время молча смотрели друг на друга, после чего заливисто рассмеялись, окончательно сбрасывая царившее с утра напряжение. «Думаю, мы можем идти», — произнес, отсмеявшись, Даниэль, бросая взгляд на алтарь, на котором не осталось и следа крови. «Да, ты прав», — улыбнулась ему Фелиция и первой направилась к выходу. Однако, не дойдя до двери буквально несколько шагов, девочка внезапно замерла, после чего обернулась и, сама не зная почему, поклонилась алтарю. Подошедший Дани повторил ее жест, после чего они оба покинули ритуальный зал. Дверь за их спинами вернулась на место с тихим, но гулким металлическим звоном. Близнецы поднимались наверх, держась за руки. Было это правда или нет, но подъем показался им намного короче, чем спуск. А в гобеленовой их ждал Викки с подносом, на котором стояла пара флаконов с нежно-зеленой жидкостью. «Это что такое?» – подозрительно спросил Даниэль, получивший более актуальные в этом месте знания, но никак не всеведение. «Укрепляющее зелье, господин», — пояснил эльф. «Вы потратили много сил на ритуал, зелье их восстановит». «Ладно, поверим на слово», — произнес Дани, действительно чувствующий себя неважно. Он взял с подноса один флакон, откупорил его и понюхал. Запах был приятный, травянистый, и мальчик залпом опустошил сосуд. Постоял, прислушиваясь к себе, а после вернул пустой флакон на поднос. «Сойдет», — констатировал, наконец, он. Только после вердикта брата Фелиция рискнула тоже выпить зелье. Через несколько минут близнецы уже почти полностью восстановились, и Викки снова позвал их за собой. «Только и делаем, что туда-сюда ходим», — пожаловалась брату Фелиция. «А я, между прочим, есть хочу». Идущий впереди эльф виновато прижал уши. Викки получил четкие указания и не может ослушаться, извиняющимся тоном проговорил он. «Господин и госпожа должны пойти в портретную галерею. Обед будет потом». Потрясающе закатила глаза Фелиция. «Прислуга командует, можно мне сейчас есть или нет?» Викки сжался, а Даниэль покачал головой. «Перестань, Фиса. Мы сначала должны привести себя в порядок и научиться соответствовать окружению, а уж потом будешь командовать эльфами, как пожелаешь».